1141, 10 декабря. Урусвати пришла на зов мой, и знаю, что принесет она камень свой для подвига. Звал три раза. Первый, когда в саду явилось осознание учителя. Второй – в видении мальчика. Третий – в Лондоне. Первый раз – в сознании. Второй – в облике духа планетного. Третий – в жизни на мостовой. Так на мостовой – заложено искание дальних миров. Надо принести подвиг, и пока идем правильно. 1142, 11 декабря. Учение наше может быть сообщено Ламе. Укажи ему на мое желание видеть его, трудящимся под вашим руководством. Укажи ему, как он может собрать молодых лам и передать им сущность моего мира. Только у лам найдете признаки реального отношения к духовным началам в материальном представлении. Иные из них легко могут освоиться с реальностью моего прихода и явятся необходимыми щупальцами для вас. Желаю, чтобы он ехал с Фуямой и проведал храм. Его поездка будет очень нужна. Конечно, некоторые понятия не должны произноситься слишком часто. Могу указать вред произнесения имени моего друга. Недавно в Теософском обществе часто выкрикивалось это имя, и это было довольно вредно. 1143, 12 декабря. Не умаляйте своего достоинства. Считаю путь открытым. Надо России помочь. Не понимают Ленина, хотят уничтожить лучшую возможность. Теперь много внимания уделяю Москве. Укрепите ламу. Где же калмыцкая гордость и готовность служить Будде? Истина – стада недисциплинированных телят. Твердо держите путь и не допускайте на каждом шагу мелкое сомнение. 1144, 13 декабря. Радуюсь за вас. Рассуждения ваши правильны, и нам нужно знать, что вы не будете боязливо прятаться за нас, а царственно скажете «так нужно». Запомните твердо, для всех сотрудников все идет превосходно, именно так, как надо. Не надо обременять сотрудников хотя бы тенью вашего недовольства. Урусвати правильно возмутилась. Конечно, вы правы сказать, что отступление от указа владык ведет к уничтожению. Мобилизация всех сил. 1145, 14 декабря. Урусвати нечего беспокоиться за Люмоу. Наши друзья сыплют порох в огонь, мечтают до 36-го года избежать борьбы. Во время беседы, наклонившись над столом, чтобы записать сказанное, после обычных серебряных звезд, ощутила необычайно приятный запах фимиама, который продержался около минут. 1146, 16 декабря. «Явите поспешность, чую неслыханное ускорение. Явлю годный срок, лучше нужно готовыми быть. Думаю, хорошо бы начать завтра». Узнал важную новость. Значение Фуямы является неважным, можно улучшить лишь личным приездом. Думаю, что сущность привезенных вестей заставит забыть клевету. Теперь главное исполнить канон Господом твоим. Мудро углублять все услышанные мнения, никаких споров. Шиперовичей много, но, повторяя их мнение, можно достичь победы. Каждому хвостику можно привязать общину. 1147, 17 декабря. Явление мое, конечно, предположено в грозе и молнии. Дочь Будды понимает, что не может быть обыкновенного прихода. Урусвати знает свет образования даже днем. Именно это правильно. 1148, 18 декабря. И она, лик покрывшая, встанет на страже одна, в сиянии знаков, и никто не взойдет на вершину, никто не увидит сияние додекадрона, знака ее мощи. Из спиралей света знак соткала сама, в молчании. Она водительница идущих на подвиг. Четыре угла, знак утверждения, явлен ею, напутствием решившимся. Урусвати, тебе знак готов, Алалминг, тебе знак готов, идите, как указано было, без мечей и без свитков. Приказ ее передаю я на башне стоящей. Также приказ передаю Удрае и Люмоу, они пусть идут приказом, в приказе и для приказа, так и назовем день приказа, и приказанные легенды примем и скажем вам лучше знать. 1149, 20 декабря. Из кого состояла группа людей, сопровождавших меня в астрале? Также наши ученики. 1150, 21 декабря. Сегодня большой день. Матерь мира поручила Урусвати тибетский поход. Она видит успех, если рука женщины будет у руля. Открытие Тибета есть символ освобождения духа. Именно Тара может передать наши слова через явленного переводчика. Сегодня Урусвати отличила пятна тьмы, трудная задача. Но если тьма входит в круг земли, то и свет должен ускорить движение. Можно ускорить тибетский поход, чтобы он совпал с нашими движениями. Дух мой преклоняется перед мудростью Матери Мира, а искры красоты сияют в радуге звезд. Можно дать облик духа движения, и Чакембула поймет всю ценность нового похода. Ламы поймут новое движение. 1151. 22 декабря. Явление луча нашего направило вас на Белуху. Также предлагаю подумать, не будет ли полезным при отряде иметь сестру из Америки. Но главное – пробиться на Белуху. Это будет именно наша подвижность. После обсудим, как действовать с урумчами. 1152, 23 декабря. Явление учителя может помочь с дураками. Удумаю, как отрезать дураков. Удумаю, как явить чужую наглость. Удумаю, как в дорогу дать уявленных лошадей. Удумаю чистое разрешение дураков. Удумаю уявить силу на уявленных дураков. Удумаю удержать годного человека для помощи. Удумаю щит на все. Удумаю. Повторено 70 раз. Так мы создаем удар отражения. Ночью я отражала скандированием азбуки. Лучше окружать себя кольцом молнии. Ваша готовность к подвигу приводит его в бешенство. Широко щит поднял я над вами. Посидим. Явление врага заставляет собаку выть. За дверью выла собака. Мы же перед беседой ощущали великую тревогу. По следу его настигнут.